Небольшое внушение, и дело сделано. Он посмотрел на Маргарет Моррисон и увидел на ее лице следы горьких слез. Что случилось? Ничего. Просто неприятно как-то осознавать, что общаешься с людьми, а они... Да уж, хорошенького тут мало. Он немного нахмурился, глядя на нее, а затем сказал: «Кстати, Симмонс, в конце концов, выразил желание дать показания, причем добровольно». «Добровольно?» — с удивлением спросила Маргарет. «Никогда не судите о человеке по его внешности. В каждом из нас масса тайн. Оказывается, его фамилия не Симмонс, а Браун». «Я так и думал», — бросил Паттерсон. «Немец». «Так-то это так. Но он из наших королевских военно-морских сил. Паспорт его, естественно, поддельный. Ему его вручили в Мурманске. Короче, он член шпионской сети, которая находится там. И никакой он не старший оператор-торпедист, а просто санитар корабельного лазарета, что вполне объясняет умелое применение им различных медикаментов». Он швырнул на стол связку ключей. «Уверен, доктор Синклер подтвердит, что это ключи от амбулатории». «О, Боже!» — произнес Джемисон. «Да вы времени даром не теряли, боцман. Тут уж ничего не скажешь. Похоже, этот, как его, Браун, добровольно давал показания». «Не то слово. Он мне даже описал внешность невидимки номер 2». «Что?» «Помните, Маргарет, что всего несколько минут назад я заявлял вам, что еще до окончания нашего путешествия мне докажут, что я не прав. Это и произошло. Оказывается, невидимкой номер 2 является МакКримон». «МакКримон?» — воскликнул Джемисон, едва не свалившись со стула. «МакКримон! Какой негодяй!» «Поосторожнее. Вы все-таки сидите рядом с молодой дамой», — с мягким укором произнес МакКиннон. «Ах да, действительно. Извините, сестра». Джемисон вновь сел на свое место. «Но МакКримон...» «Думаю, что ошибка главным образом моя, сэр. Я заявлял, что хотя он и преступник, он из тех преступников, которым можно доверять. Серьезный просчет суждений. Но наполовину я был прав. Лично мне это кажется вполне допустимым», — холодным тоном заметил Паттерсон. «Никогда он мне не нравился. Агрессивный, злой, сквернослов. Провести 2 срока в Барлине, тюрьме усиленного режима близ Глазго. И оба срока за грабеж с применением насилия прямо на улице. Думаю, ощущение металлической балки в руках для него не ново. В ряды Королевского военно-морского флота нельзя принимать людей с таким прошлым. Невольно приходишь к выводу, что у нас заниженные требования». Он в задумчивости помолчал, а затем сказал: «Будем его вызывать?» «Я вот тоже над этим думаю. Мне бы очень хотелось с ним поговорить. Только боюсь, мистер Паттерсон, мы не сможем вытянуть из него полезной для нас информации. Люди, нанявшие его и знающие, что он из себя представляет, вряд ли станут говорить ему больше, чем требуется. Они, естественно, не говорили ему о своих планах, своих целях. Разговор был короток, типа: надо сделать то-то и то-то, или вот ваш гонорар. С другой стороны, сэр, Если мы не станем его арестовывать, у нас будет возможность проследить за каждым его шагом и получить очень ценную информацию. Какую? Понятия не имею, но чувствую, что стоит немного поиграть с ним.